по обеим сторонам галереи. Видеть коллажи Ганса Арпа, словно это всего лишь полотнище, свисающее со стен. Историк прекрасно знает причины битвы при Заме. Без сомнения знает, но это известные ему причины всего лишь другие формы Ганса Арпа в других галереях. И причины этих причин, или следствие причин этих причин, блестяще освещены с лицевой стороны, как формы Ганса Арпа в любой другой галерее. Тогда то, что приближает к предмету, его обратная сторона, будь она зеленой или мягкой, обратная сторона следствия и обратная сторона причин, другое зрение и другое осязание, вероятно, могли бы осторожно развязать розовые или лазурные тесемки маски, открыть лицо, дату, условия в галерее, прекрасно освещенной, и указкой терпение водить по великой поэзии. Таким образом, пока спасительная аналогия не внесла свои блестящие альтернативы в наше настоящее и будущее, Лондон можно представить полом, где на высоте 10 метров расположена грубая шахматная доска с плохо расставленными фигурами, нарушающими черно-белое содружество клеток, их непостоянное согласие. В 20 сантиметрах от нас румяное лицо Отелло Пресутти, в 3 миллиметрах блестящая поверхность никеля, пуговица, зеркало, а в 50 метрах гитарист, написанный Пикассо в 1918 году, моделью для которого послужила Полинер. Если расстояние, которое делает предмет тем, чем он есть, измеряется нашей уверенностью в знании предмета таким, какой он есть, то не стоило бы продолжать это описание, с радостью и рвением плести его нить. Еще меньше стоило бы надеяться на объяснение причин, по которым их созвали, достаточно конкретизированных в письмах с официальным штампом и подписью. Развитие во времени, неизбежная точка зрения, извращенная причинность воспринимается лишь как следствие жалкого эллинистического распределения по клеточкам прошлого, настоящего и будущего, порой завуалированного гальской непрерывностью или вневременным и неясным гипнотическим оправданием. Подлинность происходящего в данный момент «полиция опустила жалюзи» отражает и расчленяет время на неисчислимые грани, и счастье этих гребней, возможно, удастся извлечь прозрачный луч, вернуться назад. И тогда в жизни Паулы Лавалье вновь появится сад Акасуса, а Габриэль Медрано прикроет дверь своего детства с разноцветными стеклами. Только и всего. Но это все же меньше, чем нечто в сельве из листьев причинности, приведших к этому собранию. История мира сверкает в любой латунной пуговице униформы любого полицейского, рассеивающего скопление людей. В тот самый миг, когда внимание концентрируется на этой пуговице, второй, считая от шеи, связи, которыми она полнится и которые заставляют ее быть тем, чем она есть, становится как бы стремлением к ужасу пространства, перед которым бессмысленно даже упасть ниц. Вихрь, вырывающийся из пуговицы и грозящий поглотить того, кто на нее смотрит, если он осмеливается не только смотреть, есть разрушительное видение смертельной игры зеркал, ведущейся от следствия к причине. Когда плохие читатели романов намекают на необходимость достоверности, они безнадежно уподобляются идиоту, который после 20 дней путешествия на борту морского лайнера Клод Бернар спрашивает, указывая на нос корабля. «Это отсюда?» «Мы движемся вперед!» Когда они вышли на улицу, было почти темно. Рыжие тучи словно прилепились к небосклону. Инспектор тщательно отобрал двух полицейских, чтобы они помогли шоферу перенести Дона Гало к автобусу, который ожидал поодаль, у здания муниципалитета. Расстояние и необходимость пересечь улицу очень затруднили доставку Дона Гало. Одному из полицейских пришлось даже задержать движение на углу улицы Боливара. Вопреки предположению Медрана и Лопеса, на улице собралось немного зевак. Прохожие приостанавливались, чтобы посмотреть на странный спектакль, разыгравшийся у Лондона с опущенными жалюзи.